Глава 24. Я постепенно вышел из медитативного транса по сигналу от одного из потоков сознания. Потихоньку прекратил раскачку чакр и оценил состояние энергетического тела. Все чакры за время медитации раскачались и стали немного мощнее. Особенно это было заметно по чакрам, которым я до этого не уделял внимания. Даже чакра Сарасхара, которая является коронным энергетическим центром, увеличилась в размерах. Я почувствовал некую связь с духовным планом и информационным планом, теми самыми, в котором обитают духи и боги, и межмировой инфосферой. Было такое ощущение, что я могу поглощать различные энергии с гораздо большей легкостью, чем делал это прежде, и в намного больших количествах. Вокруг в помещении была настолько концентрированная мана, что из-за нее воздух в визуальном спектре искажался. Мое физическое и энергетическое тело было переполнено различными энергиями — пси, прана, мана. Казалось, что с таким количеством энергии я могу сотворить что угодно. Я захотел узнать, сколько провел в медитации времени. Тут же получил ответ, который будто сам собой всплыл в голове. Так вот как работает увеличившаяся синхронизация с инфосферой. Попытка внутренним зрением увидеть, что происходит на поверхности планеты, над бункером, закончилась успехом. Перед взором всплыла картина девственного леса, живущего собственной жизнью. Причем это был очень мощный лес с гигантскими деревьями, которые были напитаны огромным количеством маны. Окружающее пространство на поверхности вокруг моего убежища имело гораздо больший магический фон, чем было сотню лет назад. Видимо, это из-за того, что принтер материи все это время создавал темную материю, а я еще щедро добавлял от себя. Качественно исследовав свое энергетическое тело, я обнаружил на чакре Сарасхара, сияющей множеством лепестков, сотканной из различных энергий, некую едва различимую энергетическую паутинку. Уделив этому странному явлению больше внимания, я словно получил озарение. Хотя, почему словно? Я совершенно точно осознал, видимо, получив знание из инфосферы, что эта паутинка инородная. Она удерживает душу от распада. Мне пришло осознание, что после смерти энергетические оболочки всех существ, которые есть у всего живого, отправляются в духовный план. Там же мощная концентрация энергии негативно воздействует на душу через чакру Сахасрара, проникая во все оболочки и вымывая все. Это словно форматирование жесткого диска на компьютере. Затем душа отправляется на перерождение. Это похоже на процесс эволюции души, когда слабые души отсеиваются, вновь и вновь проходя через реинкарнацию, пока не станут сильными душами. Живых существ можно примерно подразделить на бактерии, растения, насекомых, рыб, животных, людей и богов. Все они имеют душу. Если душа не была достаточно сильна, то некоторые ее составляющие в процессе форматирования могут быть разрушены, и она может переродиться в теле более низкого по уровню существа. Допустим, душа жила в теле зверя, но была ослаблена в процессе жизни. В итоге, в следующей жизни, вселится в рыбу или в насекомое. Если душа оказалась достаточно сильной, то в процессе форматирования она словно разрастается. Так душа животного может быть вселена в тело человека. Человеческие души тоже подвергаются подобному процессу. В результате реинкарнации стираются воспоминания, и душа может вселиться снова в человека, или может оказаться слабой и вселиться в зверя или даже насекомое. Кажется, я понял, для чего необходима паутинка на исследуемой чакре. Скорее всего, именно она обеспечивает искусственную привязку к перерождениям в альтернативном мире прошлого. Она же защищает душу в момент пребывания в духовном плане во время реинкарнации. Причем, несмотря на то, что нити якобы тонкие и почти неощутимые, но они вплетены в мое энергетическое тело настолько глубоко, что для того, чтобы от них избавиться, мне придется серьезно раскачать все чакры. Если я достигну подобного результата, то мне будет не страшна реинкарнация. Моя душа, скорее всего, выдержит поток энергии и даже, возможно, будет усилена до уровня божественной. В принципе, я уже вижу способ обмануть систему. Для этого надо тренировать в первую очередь именно коронную чакру. Сильная коронная чакра может не пропускать через себя поток энергии духовного плана, тем самым сохраняя воспоминания в следующих жизнях, но в целом душа сильнее не станет и на божественный уровень не перейдет. Можно даже составить заклинание или ритуал, с помощью которого вполне реально защитить коронную чакру от потока энергии духовного плана. Это серьезно ограничит поток энергии духовного плана, словно регулировочный клапан, что даст эффект, который в фантастике называется попаданством с сохранением воспоминаний о прошлой жизни. Это позволит душе развиваться, используя вселенские механизмы, но и не даст ей разрушиться и лишиться воспоминаний. Некоторые сильные души сами доходят до стадии, когда крепнут настолько, что после перерождения остаются воспоминания о прошлой жизни. Если верить религии, то одним из таких людей был Будда, от которого пошли многие медитативные техники. По всей видимости, души, которые достигли пика энергетической эволюции, то есть способные после перерождения в виде разумного существа выдержать поток духовного плана, под мощным потоком энергии развиваются скачкообразно и получают высокую степень синхронизации с инфосферой. А дальше все уже зависит от решения души. Если душа имеет самосознание и может принимать решения, то может самостоятельно выбрать, в кого переродиться. Например, пожить еще человеком или эльфом. Может выбрать мир для рождения. А может попросту наблюдать за многообразием миров, наслаждаясь свободой от оков тела и мирской суеты. Некоторые души раскачиваются, но при этом теряют самосознание. Такие так и зависают в мире духов. Как раз их призывают всякие шаманы и жрецы. А общаясь с живыми разумными, они постепенно обретают самосознание. Только вот сознание у таких духов, как правило, серьезно искажено. Ведь их не воспитывают, как детей, объясняя, что такое хорошо, а что такое плохо. Они ведут себя так, как от них ожидают призывающие. Так и рождаются всякие языческие боги. Ведь имея сверхъестественные способности и возможность получить информацию из инфосферы, как ими пользоваться, эти духи могут воздействовать на реальный мир, как самые сильные и знающие маги. Одно хорошо — такие боги, будучи ограниченными рамками верующих разумных, как правило, загнаны в рамки и используют одни или несколько ситхов. Например, если верующие считают, что бог молний может метать только молнии, то соответствующий дух и будет метать молнии. Со временем, возможно, дух поумнеет и раздвинет рамки ситхов. Единственное, чего я не узнал, а что же дальше? Что за рамками такой вот божественности? К сожалению, пока я не сильно синхронизировался с инфосферой и не могу осознанно воспринимать оттуда нужную информацию, за редким исключением. Но надеюсь, что со временем научусь этому. Интересно, кто и как мог вплести такую паутинку и привязать перерождение меня и еще нескольких десятков человек? Это может быть воздействием неизвестного мне очень тонкого заклинания. Может быть, искуснейшая и очень тонкая псионическая структура. Она быть результатом высших технологий, до уровня которых известные мне человеческие цивилизации не добирались. А вполне может оказаться воздействием одного из осознавших себя духов. Допустим, если бы кто-то умудрился прокачать свою душу, узнал все то, что знаю я, и завис в плане духов. Делать ему нечего, время перестало иметь смысл. А чем-то занять себя хочется. Вот если бы я был такой сущностью, то как бы размышлял? Наверное, первый вопрос встал бы. Чем заняться? Поставить масштабные эксперименты. Например, эксперимент, который даст ответ на вопрос. Что будет, если обычные души, причем людей с одинаковыми стартовыми условиями, сироты-одногодки, получат защиту от энергии мира духов и привязку перерождений к миру, который будет воссоздаваться по заданному шаблону на момент начала эксперимента после смерти всех физических носителей участников эксперимента. Звучит вполне логично. А главное, что такое реально осуществить, как минимум теоретически. Так и хочется раскачаться, чтобы пойти и набить нахалу морду, если она есть у духа. Но есть же еще всякие миры, населенные демонами, ангелами, джиннами и тому подобными сущностями. Как они вписываются в эту систему? Или же туда отправляются сильные души с определенными перекосами в развитии? Такое вполне возможно. Я с помощью заклинания создал портал и перешел на Теру. На Земле первым делом попытался найти ученицу, но из интернета удалось выяснить, что она выкупила себе планету, похожую на Землю, где сейчас проживает в статусе герцогини. Отсюда же мне стало известно о новом веянии. Оказывается, примерно полвека назад некий довольно сильный псионик-телепат умудрился пробраться во властные структуры, устроил переворот и захватил власть над планетой и колониями, объявив себя императором. В итоге была основана аристократия. Место — титул, в который вначале можно стало купить, поскольку у новообразованной империи после Гражданской войны наблюдалась нехватка финансов. Но в основном аристократические звания нужно было заслужить. Управляющие колониями получили звание герцогов. Управляющие стран и крупных регионов стали графами. Управляющие городов и мелких областей в регионах стали баронами. А обученные маги и псионики получили звание баронет. Последний титул особых привилегий не давал. А вот первые давали возможности кормиться частью налогов, взимаемых на своей территории. Елена на этой волне, пока была возможность, подсуетилась и купила титул герцогини одной из самых приличных, но удаленных планет, поскольку денег у нее было к этому моменту навалом. Все свои активы она продала и вложила их в развитие промышленности на своей планете. Так что, думаю, вряд ли она сейчас сможет передать мне половину состояния. Я бы, будучи императором, не сумел бы отдать половину империи кому бы то ни было. Не разделит же она планету пополам. Так что, дабы не искушать девушку на лишние телодвижения и трату нервов, я не стал навещать ее. Пусть наиграется властью, вкусит ее в полной мере до тех пор, пока при мысли об управлении планетой ее не станет воротить. Тогда уже с ней можно будет общаться на равных. Численность человечества существенно возросла, хотя количество живущих на Тере существенно снизилось, всего до 1 000 000 000 человек. Это послужило увеличению количества магов. К тому же добавился тот фактор, что от обученного действующего мага во многих случаях рождается магически одаренный ребенок. Колонистов серьезно не хватало, поэтому стала активно развиваться технология клонирования. Клонов, как правило, старались выращивать из генетического материала магов, отчего треть из них рождались магически одаренными. В итоге на 30 миллиардов людей, проживающих в 373 колониях, приходится примерно 300 миллионов магов. Такое количество магов привело к серьезному развитию магических искусств. На каждой планете колонии имеются свои школы магии, хотя главными и лучшими считаются школы магии Терры. Основной упор человечество сделало на артефакторику и техномагию. В результате подобного выверта скорость развития обычных технологий была серьезно замедлена. Зато техномагия развивалась стремительными темпами. Казалось бы, в мире наступил уже 2207 год, а к исследованию антиматерии даже не приступали. Да и колонию на Марсе никто не строил. Поскольку зачем она, когда есть уже землеподобные планеты, готовые к заселению? Но недостатка электроэнергии не наблюдается, поскольку генераторы на античастицах тут заменили техномагические генераторы, способные работать без поддержки мага. Они превращают любую поступающую в специальный отсек материю в энергию, действуя по принципу реактора, который когда-то псевдоученые называли холодным ядерным синтезом. На самом деле, такой замедленный ядерный синтез возможен лишь при помощи использования магии. Для меня подобное стало в новинку. Хотя мне проще магическим образом синтезировать более продвинутый вариант генератора на античастицах и сами античастицы, но все же, если рассматривать тот факт, что сделать такой генератор может обычный техномаг, а топливом для него выступает любая материя, это воистину гениальное изобретение. В интернет-магазинах меня удивили товары. Например, вместо электронных отпугивателей животных и насекомых там продаются недорогие амулеты с аналогичными функциями. Наряду с услугами клиник по генетической коррекции встречаются предложения услуг магов-целителей. Причем они стоят дешевле. Многие технические приборы вытеснили техномагические. Например, космические корабли стали намного совершеннее тех корыт, которые летали в космосе в самом начале. Они превосходят по характеристикам мой корабль, на котором я пригонял астероиды к Луне. Магия шагнула очень далеко от того, что было в начале. Это как сравнить арифмометр и компьютер. В техномагии появилось множество различных направлений. Помимо нее существует большое количество магических школ, в которых еще больше направлений. Все же, когда в мире сотни миллионов магов, то это направление развивается быстрее, когда на всю планету жителей немногим больше. А если этим магам постоянно приходится сталкиваться с трудностями, присущим космическим колонизаторам, то на месте не застоишься. Я решил выяснить все о том, что успели придумать местные маги за время моего отсутствия, но появились некоторые проблемы. Первое из них стало то, что маги используют амулеты от телепатического и ментального считывания или строят в разуме ментальную защиту. Пусть амулет особой защиты не дает, он скорее выполняет функцию сигнализации. Но мне не хотелось вызывать гнев магов, которые уже научились дружно нейтрализовывать свихнувшихся коллег. Вторая проблема оказалась в закрытости знаний по магии, которые доступны в магических школах и академиях, а также для сертифицированных магов в специализированных библиотеках. И это 23 век! Надо идти в библиотеку и брать книгу на пластиковом носителе, поскольку магические знания в электронном виде не принято распространять, поскольку так их легко перехватить всяким нелицензированным магам-террористам. Существование магов, которые считаются вне закона, стало третьей причиной. У меня фактически нет документов, а те, что есть, принадлежат пропавшему без вести человеку. Фактически, меня запросто могут объявить таким вот преступником. В принципе, можно поступить просто и сложно. Простой вариант — идти к Лене, уверять ее, что я на свою долю не претендую, а вместо этого хочу, чтобы она меня легализовала и устроила в Академию магии на своей планете. Но поскольку я не хотел напрягать ученицу, то решил пойти по сложному варианту. В полости горы, в которой раньше у меня стоял промышленный принтер материи, было пусто. Поэтому я разместил там убежище. Вскоре, с помощью печатей, материализовал всю необходимую технику и распечатал 7 клонов подростков 17 лет. Это тот возраст, когда детей колонистов с магическим даром принимают в Академии магии. Клоны же учатся магии с 5 лет в школах-интернатах, а к 17 годам уже являются адептами. Состряпать поддельные документы на каждого из клонов не составило труда. Все-таки местный документооборот производится через компьютеры. Документация хранится на государственных серверах, подключенных к всемирной информационной паутине. А мой кластер ИИ, который я могу создать с помощью ритуала уже со всеми программами, все еще на порядок превосходит местные ИИ. Так что мой скин взломал правительственные компьютеры за считанные минуты, состряпав биографию наклонов, как на выходцев далеких колоний, в которых не имеется своих магических академий. Такие колонии были, все же империя до сих пор активно расширяется и до сих пор не переварила все миры, координаты которых я когда-то слил. Тело я погрузил в медицинскую камеру в состоянии анабиоза, всеми потоками сознания, переселившись в клон аватаров. Таким образом, моя магическая сила, которая на этот момент соответствует архимагистру Чатлина, была разделена на 7 частей. В результате этого каждый клон стал восприниматься как магически одаренный юноша. Иначе я бы никак не сумел бы поступить в академии. Даже если бы преобразовал тело в подростковое, то вызвал бы подозрения, поскольку архимагистрами не рождаются и к 17 годам не становятся. В итоге один клон поступил в Академию на Тере, остальные 6 поступили в лучшие колониальные колонии. Благо, официальные порталы позволяют перемещаться без проблем. Хотя я мог бы и сам телепортироваться куда надо, но это сразу бы меня выдало. А деньги на оплату портала и на жизнь для каждого клона аватара удалось добыть опять же с помощью ИИ, но немного, чтобы не нарушать маскировку. Учиться среди подростков, при этом стараясь не показывать своих реальных возможностей, это очень сложно. Они какие-то шустрые, им все время что-то надо. Выяснить отношения и место в иерархии, ругаться, спорить, драться, крутить романы, устраивать пьянки. Они все время рвутся что-то делать и скорее жить. Я на этом фоне казался провинциальным скучным ботаником, поскольку постоянно сидел, стоял или лежал с книгой, которую прочитывал за считанные минуты. Мне достаточно перелистнуть страницы, как текст оказывается запомнен и переварен. А все дело в том, что один поток сознания в каждом из клонов аватаров был мной ускорен с помощью установки модификантов. То есть сознание разгонялось за счет технического потока, что ускоряло мыслительную деятельность минимум в два раза. Конечно, студент, который практически поселился в библиотеке и одну за другой перелистывает книги, крайне подозрительный. Но я в теле каждого клона давал одно объяснение. «Ищу интересные знания, просматривая книгу по диагонали, поскольку не доверяю аннотации и отзывам. Если цепляюсь глазом за что-то интересное, то читаю». В принципе, подобная отмазка прокатывала. Насколько я успел выяснить, менталисты среди магов были, но их пределом является распараллеливание сознания, дальше никто не заморачивается. А технические средства в виде модификантов с аналогичными функциями в этом мире пока не появились. И теперь, с учетом тенденции развития с упором на техномагию, вряд ли появятся. Учитывая тот факт, что каждый из потоков сознания все же является моей неотъемлемой частью, клоны-аватары знали, кто и что читает, и собирается читать в дальнейшем. Поэтому одинаковые литературы они не изучали. Оттого процесс поглощения накопленных человечеством за столетия знаний по магии продвигался семимильными шагами. За 10 лет обучения я умудрился изучить почти всю магическую литературу и получил представление о современных магических направлениях. Клоны же получили назначение на обязательную 20-летнюю службу на благо государства, которую должен пройти каждый маг в качестве отработки за обучение. Учитывая, что специальности у меня были в основном из области техномагии, а магические силы практически не выросли, то моих клонов считали средненькими, ничем не выделяющимися магами и распределили на разные производства. Отказываться от практики я не стал, поскольку интересно было отработать полученную информацию, а для этого работа подходит идеально. Так я, бог-император, архимагистр, мощнейший псионик-телепат, стал в семи лицах трудиться на должностях второсортных техномагов на различных заводах, производящих артефакты. То есть мне доставалось больше работы при меньшей зарплате. Это было забавно. Все же я давно не работал. Подобная деятельность несколько развеяла скуку. Но главное, удалось получить практический опыт современного производства техномагических артефактов вручную, а не с помощью моей обычной схемы. Сгенерировал идею, он ее воплощает в ритуал ИИ, затем распечатываешь предмет на принтере материи, подашь ману в руну и получаешь результат. Мой метод, конечно, эффективен, но при этом собственная голова и руки задействованы по минимуму, что не очень хорошо. Через несколько лет моих аватаров стали продвигать по карьерной лестнице, пока 6 из них не оказались в научно-исследовательских отделах заводов и предприятий, в которых разрабатываются новые артефакты. Это было именно то, что надо. Единственный клон, который не получил повышения, жил на Тере. Оказалось, что тут серьезно развита коррупция и протекционизм, так что земные маги, которые занимали высокие должности, были детьми богачей или людей с хорошими связями. Проще говоря, это были неумехи. Понятное дело, что хорошим для Теры подобный подход не закончится. Это пока колонии независимы, они делятся разработками. Но стоит им отделиться, и окажется, что у жителей Терры есть либо маги, натасканные на однотипную шаблонную работу, либо ничего не умеющие, но напыщенные и самолюбивые блатные снобы. В то время как в колониях на производствах имеются техномаги, способные творчески мыслить и создавать новое. Жизнь текла спокойно и размеренно. Я уже освоил на практике изученные магические знания. Все-таки техника аватаров, живущих самостоятельно, многократно ускоряет усвоение знаний и наработку практических знаний. Хотя есть некоторые минусы. Например, сила каждого аватара на уровне слабого адепта. Медленное общее развитие магических сил лишь за счет их использования. Хотя, если учесть, что за прошедшие 27 лет с момента начала обучения каждый из аватаров прибавил немного магической мощи, то в целом развитие вышло довольно неплохим, примерно на таком же уровне, что дает затяжная медитация. Только во время медитации я развивал сразу 6 чакр, а сейчас только солнечную, поскольку скрывал прочие навыки. Люди этого мира считают, что человек имеет склонность или к магии, или к псионике, что в принципе неверно, поскольку человек может развиваться как угодно, даже не имея изначальных склонностей. Просто имея некую склонность, ее проще развить. Поэтому маг не станет тренироваться в псионике, а псион — в магии, если только он не прожил сотни лет наподобие меня и одного моего товарища, о котором давно уже ни слуха, ни духа. Май 2234 года стал для одного из моих аватаров роковым. Я — аватар в теле мага, работающего на заводе на Тере в цехе по изготовлению техномагических портативных генераторов, 7 числа, как обычно, после трудового дня, с помощью заклинания телепортации, собирался переместиться домой. Вообще, подобные заклинания доступны не каждому магу, поэтому многие коллеги мне завидовали черной завистью. Еще больше завидовал управляющий маг, которого на это место пристроил отец, являющийся магистром техномагии. Парень обладает крайне мерзким характером, низким уровнем сил, раздутым гонором, и знаний по магии у него кот наплакал. От этого он мне завидовал больше прочих и постоянно придирался и пытался лишить премии. «Стивенсон!» — резко воскликнул начальник, на лице которого поигрывала мерзкая мстительная улыбка. Стивенсон — это фамилия моего аватара. «На территории завода запрещено применять заклинания, за исключением тех, которые связаны с работой. За это накладываю на тебя штраф, так что премии ты в этом месяце не получишь». Я посмотрел на 35-летнего блондина-начальника с абсолютно буддистским спокойствием. Аскетизм для мага не является проблемой. Маг не должен быть мелочным. Привязанность к материальным благам в угоду работы по совершенствованию магических искусств — это худший из путей для мага. Маг обязан на протяжении жизни развивать магическое искусство, через медитацию постигать суть мироздания, сливаясь сверхчувствами с иными планами бытия. «Жалкий недосилок!» — презрительно бросил блатной блондин. «Любишь аскетизм? Тогда вообще зарплаты не получишь!» «Хорошо. В таком случае, раз руководство подтвердило, что не нуждается в моих услугах, считаю себя вправе отказаться от работы на данном предприятии». «Ты не можешь уволиться, пока не отработаешь долг за обучение в академии!» С мерзкой ухмылкой заявил маг-начальник. «В нашей стране рабство, тем более рабство магов, официально запрещено. Вы утверждаете, что не будете платить мне за работу. При этом заставляете работать бесплатно. Это рабство. То есть вы, товарищ Кранцерберг, только что меня смертельно оскорбили, назвав рабом». «Ты жалкий навозный червь, недостойный дышать одним воздухом с господами!» — зло выдал Кранцерберг. «Думал, прилетишь со своей провинциальной дыры в столицу и сможешь отбирать хлеб у нормальных магов?» «Знаете, товарищ Кранцерберг, вы сейчас договоритесь до того, что я могу разозлиться. Я не злился уже давно. Признаться честно, очень-очень давно. Поверьте, вам это не понравится. Это никому не нравится». «Ха-ха-ха! Ты мне угрожаешь?» — обрадованно протянул Кранценберг. «Я понял, ты заговорщик, замышляющий недоброе против императора. «Мой долг, как ответственного мага, доложить об этом СБИ!» Служба безопасности империи. «Интересная логика. Но теперь я точно зол. Никто не смеет клеветать на...» Я хотел сказать «на бога императора», но удержался от произнесения этих слов. На самом деле, я действительно разозлился. Этот молодчик докапывался до меня полтора десятилетия. И даже достигнутое благодаря медитациям состояние равновесия, из которого очень сложно, почти невозможно вывести человека, близкого к просвещению, на этот раз не помогло. Слишком много накопилось раздражения. У меня есть куча возможностей устроить крупные неприятности и подстроить пакости любому человеку, вплоть до императора и архимагистров. Я мог бы взломать ментальную защиту этому магу и перекроить его личность, как пожелаю. Но это как-то слишком мелочно. Лучше я раскатаю этого морального урода, не оставив от него ничего, кроме воспоминаний. После чего проведу очередное столетие в медитации, чем буду утруждать себя мелочными поступками. Все эти интриги мне стоят поперек горла со времен правления империи. Меня тошнит от всех лизоблюдов, интриганов и пакостников, которые используют свою власть, чтобы издеваться над подчиненными. Если хочешь убить — убей. Хочешь ударить по лицу — бей. Но при этом стоит понимать, что тебе могут ответить точно так же. Но строить козни, мелочно мстить и опускаться до уровня оппонента — нет. Это не методы действия бога-императора. «Охрана!» — воскликнул Кранцерберг. «Арестуйте сепаратиста и сопроводите в СБИ!» Тут же ко мне с серьезными лицами направилось двое магов-охранников. Они держали в руках негаторы магии, которые выглядят как автоматические пистолеты, и направляли эти пушки на меня. «Это вы зря. За оскорбление бога-императора существует лишь одно наказание — смерть!» Пафосно произнес я. Затем я дал свободу своей злости. Остальные 6 потоков сознания из других аватаров слились в этом аватаре, практически переселив в него мою душу. Это выразилось в том, что я мгновенно стал в 7 раз сильнее, впервые почти за 3 десятилетия почувствовав полноценно свою силу. Поскольку меня окружали маги, то они почувствовали невероятную мощь архимагистра, коих во всей империи столько, что можно пересчитать по пальцам одной руки. Охрана струхнула и тут же начала палить из негаторов магии пулями с особым транквилизатором, блокирующим магические способности. Но я с помощью телекинеза перенаправил пули в самих охранников, от попадания которых они испытали сильнейший шок, вызванный блокировкой магии. От этого они попадали, их скрутило от ментальной боли. Я же пристально посмотрел в глаза до жути испуганного начальника. «Доигрался, сволочь!» Он попытался кинуть в меня простое боевое проклятие, разъедающее энергетические оболочки. Но я его с легкостью развеял еще на середине пути и тут же нанес ответный удар. Первым делом я кинул в противника целительское заклинание, удерживающее его душу в теле. Затем, с помощью телепатии, мгновенно выжег разум противника, отчего его тело безвольной куклой рухнуло на пол, пуская при этом слюни. Затем я, с помощью нескольких очень мощных ки-техник, разорвал духовную оболочку противника, уничтожая его душу до размера огрызка, который будет способен вселиться лишь в бактерию. Все это произошло настолько быстро, что остальные маги не успели понять, что же случилось. Я печально вздохнул. Пришло понимание, что в ближайшее время мне в этом мире больше нечего ловить. В принципе, можно другими аватарами продолжать жить, от этого избавиться. Но я уже выучил всю теорию, получил практику, так что проще свалить из мира на время, пока не утихнет шумиха. Все же сына маленькой магической шишки с большими связями завалил. Реально обвинят сепаратистам, и всем миром пойдут валить. А против 5 архимагистров я не выдержу. Вот так всегда. Годами дразнят дракона, а когда он разозлится и плюнет, удивляются и дохнут, как мухи в липкой ленте. «Стивен, ты...» Протянул один из коллег, парень-техномаг, которому осталось отработать еще год на этом заводе. «Ты что, архимагистр?» «Ха! Вот это поворот!» — усмехнулся я. «Ладно, парни, мне пора». Я душой отделился от тела аватара, активировав мысленной командой самоуничтожение всех тел клонов. После чего душа сразу вернулась в основное тело, которое продолжало лежать в медицинской капсуле в Тибетских горах. Тела клонов в этот момент должны были быть полностью аннигилированы. Не дожидаясь неприятностей, я уничтожил все оборудование в пещере и телепортировался в убежище в диком параллельном мире. Там я погрузился в очередную медитацию по раскачке шести чакр.